Спустя некоторое время, уже в следующем учебном году, парень умудрился найти единомышленников, хоть и не старался сделать это. Совместно они обсуждали закрытые Вертсити, игры и собственные фантазии. На карманные заказывали выпивку, пользуясь профилем отца одного из друзей, к которому сумели подобрать пароль. Клод все больше менялся. Он исхудал и сутулился. Вся его внешность несла выражение какой-то трансцендентальной униженности. Подорванное здоровье, без лекарств и надлежащего ухода, все больше ухудшалось, но молодой организм, пока что, тянул эту лямку. Юноша почти забросил образование, появляясь на уроках для галочки, лишь бы не выгнали. На оценки в его задрыпанной закупольной школе давно не обращали внимания. Через год Дриммер закрылся еще сильнее. Даже мать не понимала его. В реальности он мог молчать неделями, отказавшись от малейшего намека на коммуникабельность. Парень редко мылся и любил спать, не раздеваясь. Он жил в сумерках, и в сумерках просыпался на мятой грязной постели. После этого пил сырую воду из стакана, пахнущего дешевым средством для мытья посуды, стоя возле окна и с прищуром в красных, слезящихся глазах, рассматривал убогость собственного района. Клод приобрел привычку вытаскивать из заначки матери дешевые сигареты, выкуривая по полпачки, невидящим взглядом пялись в телевизор, зачастую выключенный. Потом тщательно расчесывал пробор, особое кокетство нищих, пытающихся показать этим и другими жалкими жестами, что ничего не случилось, и надевал шлем виртуальной реальности, снова окунаясь в настоящую жизнь. О, как же он был рад, когда осознал, что на самом деле провалился в игру, причем одну из своих любимых. В данный момент Минотавр, довольно скались, бродил в самом центре равнин Кац. Вокруг лежали груды переломанных и разбитых костей, скелеты, рыцари смерти, личи, костяные драконы. Равнины кишели нежитью самых разных форм и размеров, но Валрентар плевать хотел на такой мусор. Тьфу, в прямом смысле этого слова сплюнул он на череп старшего лича 50 уровня. Не, мало. Стянув набедренную повязку эмблемы бога крови, Минотавр помочился на кости, а потом гортанно расхохотался. Адреналин гулял в его крови. Личи сумели снять почти 10% его здоровья. Правда, оно уже почти восстановилось, но все равно, это были первые противники, которые смогли нанести ему какой-то ощутимый урон. В Мапреке такого не было, он не успел ввязаться в бои по-настоящему сильных существ. Пришлось довольствоваться жалкими низшими драконами, у которых не было даже 70 уровня. Годны лишь, чтобы драть их в сраку, фыркнул бык, взвалив огромный двуручный топор себе на плечо. Копыта зашагали в сторону каких-то развалин, которые мелькали в центре. Когда уши различили смутные звуки, Валрентар бросился вперед, ускорившись до 80 км в час. Это не был предел его скорости, но игрок не прям чтобы очень сильно спешил. Достигнув руин, он вдохнул воздух и оскалился. «Чую тухлятину», — протянул Минотавр, зная, что его слышат. «И, судя по тому, что ты все еще не вылез, разумную». Достав свиток поиска мертвых, он активировал его, а потом безошибочно уставился на несколько точек, подсветившихся в его глазах. Рванув туда, Валрентар столкнулся с рыцарем смерти, которого разрубил пополам с одного удара. Следом его рога вбились в грудь второго, отбросив его на сотню метров в воздух. Рассмеявшись, Клод схватил за костяную шею какую-то живую тень, которая извивалась в его ладони, пока Минотавр медленно ее сжимал. В определенный момент тень лопнула, забрызгав его черной жижей, от которой бык отряхнулся, словно собака. «Пожалуйста, пощади», — за поворотом он застал стоящую на коленях вампиршу. На вид ей было около 16 лет, тоненькая, как тростинка, обладательница серых волос и смуглой кожи, которую не взяла даже исконная бледность всех кровопийц. «Я, самая свежая жертва Зуранона, меня зовут». Топор Валрентара обрушился на ее голову, расплескав мозги и куски черепа по обветшавшим стенам. Минотавр наклонился и смачно харкнул на труп вампирши, после чего потоптался по ней копытами и двинулся дальше, вглубь подземелья. Насвистывая, он не скрывался, не обращая внимания на детские ловушки, которые раз за разом пытались поразить его потоком кислоты, зеленых лучей, алых вспышек или сугубо механическим веером отравленных игл. Зачарованная по пути дверь задержала его на целых 6 секунд, поддавшись грубой силе дикого берсерка сотого уровня. Широкий зал не был пуст. Старший лич, удерживающий в руках старинный посох с серебряным черепом, парил над полом. По левую и правую руку от него находилось по 4 обычных лича, а перед ними 12 рыцарей смерти. В воздухе летали призраки, а по краям, словно статуи, замерли обмотанные бинтами мумии. «Тебе не победить, смертный», — прошипел Лич. «Ты говоришь с учеником Зуранона. Я — твоя погибель». Спустя миг Валрентар рассмотрел за спиной старшего Лича какую-то гору мертвой плоти, которая медленно вышагивала вперед. Это была огромная клетка, забитая бледными человеческими трупами, которые сплетались друг с другом, передвигаясь на десятках рук и ног, высунутых из-за прутьев. Перехватив поудобнее топор, Минотавр без лишних слов рванул вперед, используя классовый навык таран, дополнительно усиливая себя жаждой крови и яростью древних. Противники честно сопротивлялись. Нежить в этом плане была уникальна, ведь не испытывала никакого страха. Однако ауры сотки и колоссальная мощь, включающая в себя повышенное сопротивление всем типам урона во время ярости, сводила эти усилия на нет. Чего уж, большая часть противников не могла даже поцарапать быка, так как разница в их уровнях была слишком высокой. Не прошло и 10 минут, как копыто Валринтера наступило на череп старшего лича. Игроку не хотелось даже плевать на их остатки. Сложнее всего ему было сражаться против клетки слипшихся зомби. Они никак не умирали. Пришлось рубить их на куски, действуя в роли комбайна, смешанного с мясорубкой. Под конец Минотавр сообразил использовать огонь, с которым дело пошло гораздо проще. Закончив и почесав рогатую башку, он продолжил изучать подземелье. Но более никого, кроме теней, нескольких призраков и парочки самых обычных зомби, игрок уже не встретил. Лут тоже не радовал. Сплошной мусор. По мнению Валрентара, само собой, выбравшись на поверхность, он направился дальше. Вперед. Самое интересное случилось уже на второй половине равнин Кац. Навстречу Минотавру вышла группа людей, абсолютно живых и даже не некромантов. Диалог не задался. Скорее всего, людей смутил внешний вид Валрентара, который, после уничтожения прибежища Зуранона, даже толком не отряхнулся. Он вонял трупной кровью и тленом, был измазан черной слизью и желчью, а в шерсти запутались чужие кости. Со стороны Минотавр напоминал уродливого рыцаря смерти, который восстал и готов убивать. Люди мгновенно приняли оборонительное построение. Вперед выступили рыцари, в то время как разнородные заклинатели и лучники отступили, ощерившись своим оружием. «Сами напросились», — взревел Минотавр, а потом бросился в атаку. Конечно же, он мог бы сказать им, что является живым. Конечно же, он мог бы попытаться завязать диалог, ибо люди не спешили атаковать, а лишь приготовились к этому. Но Валрентар не желал даже попыток вести диалог. Ему хватило мнимой угрозы, намека на нее. Однако на пути игрока, будто бы сама собой, возникла невысокая и тощая фигура. Аркх! Топор Валрентара ударил наискоси, фигура обтекла его, словно вода, а потом совершила не слишком быстрый и, на вид, не очень сильный удар в его грудь открытой узкой ладонью с тонкими пальцами. Минотавра отбросила в сторону более чем на 10 метров. Чего? Ярость активировалась сама собой. Включились ауры темного безумия у всех, кто попадал под эту ауру. Значение защиты перераспределялось в атаку, и поля брани, помеха точности атак и появление шанса, что не сработает навык или заклинание. Следом Валрентар использовал способность «Похоронный обряд». Массовые чары, живые, которые попадали под навык, начинали считаться мертвыми, отчего лишались бонусов живого тела, боевого духа, бафов и прочих эффектов, которые не работают на нежить. Мертвые, наоборот, начинали считаться живыми, отчего лишались уже своих уникальных приемов. А потом, сразу же за ним, чудовищные раны, тело каждого существа вокруг, как союзника, так и врага, получало урон в виде дюжины рваных ран, снимающих 20% здоровья. Вот только имея классы берсерка, от получения ран Валрентар увеличивал скорость, силу и восстановление здоровья, так что подобное было ему очень выгодно. Во все стороны от Минотавра полетел шквальный ветер. Люди вокруг вскрикнули, получив раны. Кто-то сразу упал в песок равнин Кац, ибо они только назывались равнинами, но по факту являлись мертвой пустыней, в которой обитала лишь нежить. У фигуры перед игроком сдуло с головы капюшон, открыв тонкоскулую девушку с короткими темными волосами, едва доходящими до ушей. Светлое лицо и голубые глаза смотрели на Валрентара со сталью, которую трудно было представить от столь молодой девчонки. Вытянув руку в сторону, она раскрыла ладонь, на которой появился посох. Он казался простым, палка без украшения и узоров. Простая, темная, неказистая, хоть и ровная. Минотавр едва не захрюкал от смеха. Его взгляд прошелся по людям, которые сдали назад, собравшись перегруппироваться после лечения, которое уже накладывали жрецы. «Не высовывайтесь, а лучше отступайте», — твердо произнесла девушка. Ее голос звенел скрытой силой, даже несмотря на то, что казался бесстрастным и словно бы бестелесным. «Ты уверена, Айн?» — спросил бородатый жрец, но его собеседница даже не повернула головы. Ее взгляд не отрывался от Валринтера. Не получив ответа, мужчина гаркнул на остальных, заставив тех быстро подняться на ноги. Отряд принадлежал империи Бахарут и вошел на равнины Кац с целью зачистки. Ранее они никогда бы не рискнули пойти на такой шаг, потому что нежить, обитающая здесь, была столь сильна и опасна, что даже величайший маг всей их страны, великий и непревзойденный Флудер Парадин, единственный в своем роде способный использовать заклинания шестого ранга, сумел бы победить, максимум, двух рыцарей смерти, и то, если будет поддержка. Равнины Кадз же пестрели куда более опасными тварями, которые изредка выбирались оттуда, создавая проблемы пограничным городам. Однако не так давно, откуда ни возьмись, в империи возникла юная девушка, которая назвала себя Айн Воспевающая Облака. До сих пор никто не мог понять, кто она и откуда, сама же девушка скромно отвечала: «Не помню». Айн знала, или говорила, что знала, лишь то, что является некой монахиней. Казалось бы, событие не стоит внимания, если бы не одно «но». Силы этой девушки были запредельны. Без каких-либо усилий она побеждала команду адамантовых авантюристов, которых кровавый император, заинтересовавшись подобным феноменом, нанял ради проверки Айн. Сама девушка отличалась скромным нравом и редко говорила. Признаться, монахиня вообще не стремилась к излишней демонстрации своих возможностей, особенно после того, как проявила себя перед императором. На самом деле Айн именно этого и добивалась. Осознав, что оказалась в непонятном и странном мире, в лице своего персонажа, за которого набрала слишком много обетов, монахи могли давать их ради дополнительной силы. Отказ от обета накладывал долгий и неприятный штраф. Девушка некоторое время изучала обстановку, пользуясь своими возможностями. Высокая мудрость персонажа, а также запредельные физические характеристики, позволили быстро разработать и осуществить план, в ходе которого она добилась интереса императора Зеркнефаи почти сразу, оказалась одной из его телохранителей. Разумеется, Айн осознавала, что до сих пор проходит негласную проверку, однако подобное не казалось ей проблемой. Всего за несколько недель она оказалась приближена к высшему свету, получила крышу над головой, деньги и какие-то перспективы. Но, что самое главное, Айн получила время, чтобы понять, как ей действовать дальше. Ныне ей поручили задание изучить и по возможности очистить равнины Кац. Император готовился к возможному будущему ежегодному сражению с королевством Реэстис. Заодно он прикидывал пути подхода к демонам, захватившим союз Агрант. На этом фоне появление Айн казалось божественным чудом. Даже Флудер Парадин проявил искренний интерес к этой девушке. И вот, сейчас монахиня столкнулась с еще одним сверхсильным существом, чьи возможности казались столь же впечатляющими, как и у нее самой. Столкновение Айн и Валринтера породило взрыв, волны которого едва не похоронили отряд имперцев, стремительно удаляющийся от стычки существ божественного уровня силы. Посох Айн ударил Минотавра ровно в грудь, после чего девушка применила скрытую силу этого мирового предмета. Посох шести столпов обладал опаснейшей способностью. Он мог запрещать применять навыки и заклинания в течение часа. Это превращало любое столкновение в победу, ведь что мог сделать даже заточенный на силу и урон персонаж, когда ему запрещали использовать способности? Безусловно, посох шести столпов не был самой сильной вещью, но определенно давал достаточные преимущества, чтобы назваться нечестным. Минотавр, столкнувшийся с монахиней, обменялся с ней серией ударов, а потом, бешено зарычав, обрушил топор прямо ей на голову. «Алмазное тело», — шепнул Айн. Топор обрушился на девушку, но отскочил, будто бы воткнулся в непробиваемую скалу. Лишь после этого Валринтар, желающий использовать крушитель черепов, осознал, что не может это сделать. Посох монахини, тем временем, вновь поразил его грудь. Тычок показался быку едва ощутимым, слабым и жалким, но почему-то ощущения начали нарастать. Не прошло и 10 секунд, как едва чувствующаяся тычка стала ныть и саднить. Еще через минуту, болеть, а через две у Минотавра возникла уверенность в переломанных костях. Причем фантомная боль совершенно не добавляла ему ярости, ведь не наносила прямого урона. Валрентар, лишившийся возможности использовать навыки и приемы, резко оказался не атакующим, а защищающимся. Он все больше уходил в оборону, что противоречило его пылкому характеру, но злоба уже не помогала. Айн кружила вокруг и жалила его ударами, когда сильными, а когда притворно слабыми, чья суть раскрывалась позже. Так одна из атак девушки забрала его зрение, хотя даже близко не касалась глаз. Следующая – слуха. Осознав, что нужно отступать, Минотавр попытался использовать свиток телепорта, но инвентарь не открылся. Эта возможность тоже была заблокирована, как и все остальное. Ци. Удар милосердия, шепнула Айн, а потом ее кулак пробил тело Валрентара насквозь. Огромный Минотавр повис на руке хрупкой девушки. Сияющие объятия, озвучила она новый прием, а потом загорелась белым пламенем. Шквал ударов. Серия атак обратила вражеского игрока в обугленную переломанную отбивную. Вернув посох шести столпов, Айн застыла рядом с трупом Валрентара. Ее пристальный взгляд изучал экипировку Минотавра. Девушка думала, что может сделать дальше и чем обернется эта битва. Высокоразвитая мудрость подсказывала, что в будущем она столкнется со множеством проблем. Еще один игрок, поправила она короткие волосы, отряхнув монашескую мантию от песка. Он первый проявил агрессию, я не могла оставить ее без ответа. Мысленно Айн припомнила демонов, которые захватили союз Агрант, и хоть она совершенно не представляла себе, о чем идет речь, но успела услышать достаточно, чтобы заподозрить наличие гильдии, которая решила весьма наглядно и очень нагло заявить о себе. Стоит принести извинения, слабая улыбка коснулась ее губ. Прислонившись к дереву, я с ухмылкой посмотрел на Клементину, во всяком случае, так она представилась. На нее действует моя аура, шепот порока, осознал я. Все существа с отрицательной кармой испытывали в мою сторону подсознательную симпатию. Это очень сильно облегчало переговоры в некоторых моментах. Но в данный момент улыбка девушки застыла, а лицо обратилось маской. Я видел, как напряженно скрипят ее извилины. Признаться, это было даже забавно. Повтори еще раз, требовательно, но с толикой какой-то сложноуловимой эмоции, произнесла она. Ты все слышала, не повелся я на эту провокацию. Но это же чушь. Клементина сделала шаг вперед. Ее зачарованные кинжалы давно покоились в ножнах, но она, очевидно, верила, что успеет достать их в любую секунду. Я быстрее поверю, что ты хотел меня трахнуть или забрать корону мудрости, чем в то, что тебе был нужен простой авантюрист. Плащ давно не скрывал ни ее фигурки, ни своеобразной защитной экипировки, представляющие из себя тонкую кольчугу, не мешающую движениям, поверх которой были искусно закреплены жетоны авантюристов. Медные, железные, серебряные, золотые, платиновые и мифриловые. Может, имелись и более высокие, адамантовые, но таких я не заметил. Уже прогресс, улыбнулся я. Поначалу ты была уверена, что сумеешь меня победить. Не вижу ничего плохого в здоровом оптимизме. Блондинка покосилась по сторонам. Слишком эмоциональная. Вздохнул я. Поблизости нет никого, кроме теневых демонов, но их ты не обнаружишь никогда. Уж прости, взмахнула она руками. Снова, припечатал я, иди-ка ты. Нет, стой, вернись. Знаешь, к черту Зуранон. Я хочу к вам, выдала Клементина, сделав еще несколько шагов вперед. Впору было заподозрить внезапную атаку, но наши уровни были несопоставимы. В теории, конечно, она могла бы нанести мне какой-то урон, но чисто в теории, если забыть про всевидящий доспех Аргуса. «К демонам», — уточнил я. «К демонам», — улыбнулась она. «Что же, рано или поздно такие появляются. Те, кого тянет к насилию. Здесь хотя бы сильная личность, 38 уровень, классы. Разбойник, убийца и садист. А последнее является классом, неожиданно. Ее уровень превышал Брейна Англоса. Во всяком случае на момент первой встречи. Может быть сейчас он немного вырос, а может и нет. Тебе заплатить нечем, не стал. Однако, сходу соглашаться я. Знание. Девушка подобралась почти вплотную. На ее лице была заметна усталость и капельки пота. Похоже, побег от писания «Розы ветров», надо бы узнать о них побольше, не прошел для нее без последствий, чтобы Клементина не утверждала. Об авантюристах, изобразил я непонимание. Именно, согласилась она. Ты не из них, вновь оглядел я ее украшения. ХМ – это что-то типа демонстрации скальпов или отрезанных ушей своих врагов. Выглядит, конечно, впечатляюще, но очень о многом говорит, демонстрируя Клементину не с лучшей стороны. Но опять же, какая разница, если она станет одной из моих преданных слуг? А преданность получить будет несложно, всего лишь забрать ее душу. «Я знаю о них все», – воскликнула блондинка, встав впритык. «Дистанция между нами составляла менее метра. На ней девушка и остановилась. Разумно, сближаться еще больше может быть риском. Для нее, чем докажешь?» «Больше ради интереса», – спросил я. «Клятва на мизинчиках», – оттопырила она палец. «Идет», – степенно кивнул я. «Но знай, ты отрубишь его мне, если я совру». Улыбка Клементины вновь стала отдавать безумием, а еще растянулась так широко, что начало казаться невозможным, нечеловеческим. «Что ты?» – хмыкнул я. «Просто направлю на пару часиков к Бафомету или в пыточные Дита. Поверь, мозги прочистит идеально». То, что она не знала, о чем речь, не делало угрозу менее реальной. «Эй, я не дура», – уже куда спокойнее выдала она. «Я знаю, куда сую голову». «Откуда?» – приподнял я бровь. «Мы – новая сила на континенте. О нас неизвестно почти ничего. Но посольство Реэстиза вы не тронули», – хмыкнула блондинка. «Еще и обеспечили очень щедрыми дарами. На людей не нападайте, зверолюдов загнали в рабство и кабалу. Выходит, все не так уж и плохо, верно? Мы не бешеные мясники, это да», — согласился я. «Однако странно видеть, как в наши края рвутся беглецы из других стран». Короткая пауза на несколько секунд. «Ты сама сказала, что принадлежала к элитному воинскому подразделению теократии Слейн, черному писанию, а также похитила у них некий ценный артефакт, корону мудрости. Теперь тебе не скрыться от их мести. Самое время найти тех, кто как минимум не уступает им в силе». И я ухмыльнулся. «Тут очень своевременно всплыл некий Зуранон, о котором ты упомянула. Кто это?» Клементина пожевала потрескавшиеся губы, а потом поддала ногой опавшие листья. «Некроманты», — проворчала девушка. «Во главе у них стоят разумные личи, которые скрываются то ли на равнинах Кац, то ли где-то еще, подальше отсюда. С ними воюют уже сотни лет, но никакого результата. Сама нежить инертна, занимается своими делами, как и вся прочая нежить. Зачем воевать, если можно подождать и враг умрет сам? К тому же, личи – это маги, поголовно зацикленные на собственном усилении и вечной жизни, уж я-то знаю. Выходит, они вообще воевать не прям чтобы сильно любит, хоть и не видит в подобном ничего плохого. Так что тоже напропалую не лезет», – продолжила Клементина. «Однако Зуранон состоит не только из нежити. В нем полно живых некромантов той или иной степени силы, которые хотят приобщиться к величию, могуществу и вечной жизни. Они постоянно пытаются что-то организовать, сотворить, сделать. Им всегда нужны люди, неважно какие, главное, чтобы была польза. И они щедро платят. Я бы получила очень и очень много, начав с ними работать. Как минимум, прикрытие. Как максимум, еще больше силы». Улыбка Клементины приобрела более нормальный, адекватный вид. В таком состоянии она и правда казалась красивой. Не как созданные наложницы, внешность которых вдумчиво и скрупулезно отрисовывалась за неплохие деньги, но как настоящая реальная девушка. Вслед такой, в моем прошлом мире, оглядывались бы люди. Как же хорошо, что я начал спускать сексуальную энергию, отчего теперь мог думать и действовать, не отвлекаясь на подобный фактор. Вот только что такое Зуранон против тех, кто за день захватил страну, кто убил лорда дракона, — произнесла девушка, облизнув губы. Похоже, это и была та привычка, из-за которой они потрескались. «Ты не можешь знать о нашей силе», — пожал я плечами, — «лишь слухи». «Смерть лорда дракона — не слух», — уверенно высказалась она. «Слишком много об этом говорят. Кроме того, драконы не дали бы разорить свою страну без боя. Очень уж значительные усилия они потратили на ее создание». «Ладно, не стану спорить», — прищелкнул я языком. «Мы убили синего небесного лорда дракона, но зачем нам прикрывать тебя от теократии Слейн? Возможно, будет выгоднее сдать им беглянку вместе с артефактом». «Я знал, что не сделаю этого, во всяком случае пока, но мне было интересно узнать, почему в этом уверена Клементина. Променять сильного и лояльного воина, вроде меня», — коснулась блондинка груди, — «на потенциальное одобрение кардиналов? Нахера?» В голосе девушки звучало такое искреннее недоумение, что я рассмеялся. Понятно, что в этом крылась изрядная толика актерской игры, но мне все равно было приятно это общение. «В теократии найдется лишь 5 или 6 человек, которые смогут меня победить. В теории, задумалась Клементина, но кардиналы их не отдадут никогда и ни за что. Их артефакты вам не нужны, это доказало посольство Реэстис, которому вы передали грозовой меч. Как быстро распространяются слухи. А значит, я буду намного полезнее. Вот, девушка уперла руки в бока и задрала подбородок. Знаешь, у меня на родине ходит поговорка. Толпою гасит даже льва. Или не из-за этого ты убегал от этих клоунов? Кивнул я на трупы. Меня застали врасплох, но я бы сумела оторваться, оправдалась она. Ирантиль не так далеко отсюда. Писание Розы Ветров не рискнуло бы открыто туда лезть. А значит, я успела бы скрыться у Зуранона. Ага, выходит, они все-таки были сильнее. Поддел я ее, хотя уже успел прикинуть уровни. Клементина сумела бы победить преследователей, хоть и не без потерь. Ни хрена, возмутилась блондинка. Ты ведь сам убил их. Должен был понять, что эти кретины – дутые слабаки. У меня возникло жгучее желание сказать, что и сама девушка, по моему мнению, недалеко от них ушла. Но зачем портить возможные будущие отношения, рабочие, конечно же, сугубо просто так, нерационально. Значит, ты хочешь работать на 9 кругов, оторвавшись от дерева, которое подпирал, я сделал шаг вперед, еще сильнее сократив и без того маленькое расстояние между нами. Взамен же предлагаешь знания, я начал притворно пристально оглядывать ее со всех сторон, медленно обходя Клементину по кругу. Знания, которые со временем и сами бы у меня появились. Со временем, она не дергалась и не пыталась поймать мой взгляд. Кроме того, у меня есть корона мудрости, подняла она легкий венец, и сами знания они относятся не только к авантюристам. Их много, правда, очень много. Я поделюсь всем, а также расскажу и покажу множество секретов. Ты странная, Клементина, хоть представляешь, куда ты хочешь пойти и во что окунуться. Остановился я напротив нее, сделав полный круг. Ты хочешь увидеть, как сотни тысяч душ истязают до потери личности. Увидеть, какая дикость царит среди существ, для коих твоя жизнь и душа, что пылинка, которую можно смахнуть или растереть между пальцами. В мире демонов властвует силой только она. Но даже бесконечная сила не даст гарантии на выживание, лишь отсрочку до момента, пока тебя не попробуют на зуб. А там вчерашний повелитель может обернуться ниже, чем рабом. Я хочу этого. Пожалуйста, владыка. Девушка встала на колени. Дай мне возможность прикоснуться к желаемому. Тогда заключим договор, оскалился я. Только скажи, чего тебе хотелось бы больше, скорости или грубой силы? Глава 13. Новый мир. А вот здесь тренировочные полигоны, указал я пальцем. Под ними пыточные. Это очень удобно. Тех, кто херово справляется с парированием атак, обучают парировать их своей шкурой. Обычно это приводит к небывалому всплеску энтузиазма. Клементина звонко рассмеялась, с интересом рассматривая окрестности Лимба. Я решил показать девушке свои владения, ведь договор мы, как уже понятно, успешно заключили. Душа Златовласки оказалась весьма сильной, не суверия, но едва ли не максимум для человека. Кстати, к моему удивлению, она запросила скорость, а не грубую силу. Как сказала сама блондинка, силу может заменить качественное оружие, а вот скорости никогда много не бывает. В дополнение к этому, я передал Клементине регенерацию, но это что-то вроде стандарта, дабы мои культисты не испытывали нужды в постоянном лечении. Признаться, демонстрируя свои владения, я испытывал непомерное чувство гордости. Это даже странно, словно бы кто-то старательно почесывал мое раздутое эго. Развитое сознание позволяло обдумывать эту ситуацию одновременно с экскурсией. Через некоторое время я пришел к выводу, что попросту хвастаюсь и мне это нравится. Вот так просто. Хвастаюсь перед девчонкой, выставляя себя крутым, сильным, богатым, влиятельным и прочее-прочее, а она ведется, восторгается, кивает, осознает масштаб и уровень. Боже я, тьфу, да кто не мечтал о чем-то подобном? Быть может, это и своего рода детская мечта, когда какой-нибудь школяр, получив подзатыльников на перемене, а потом и строгий окрик злобной училки, насупившись, сидит на уроке, размышляя о том, как все они охренеют, когда он разбогатеет, или вообще, приедет завтра утром на крутой тачке, с новым телефоном. Сейчас у меня что-то вроде этого, но в реальности. Хех, а ведь до нынешнего момента у меня не имелось возможности продемонстрировать свою истинную силу и все исходящие из этого возможности. Я был словно мажор, которому строгий отец не разрешал разбрасываться деньгами. Имел все, но не мог этим похвастаться. Смысл тогда от этих денег? Ахахаха, а ведь и правда, 9 кругов бесконечно сильные, и это просто супер круто для местных. На сегодняшний день я, пожалуй, представлял собой наибольшую угрозу в этом мире. Однако теперь, рассказывая об этом понимающему человеку, тем более симпатичной, даже красивой, златовласой блондинке с ладной фигуркой, душа которой принадлежала мне, избавляя от возможного предательства. О, это было божественно приятно. Чувство собственной важности росло, как на дрожжах. Я ощущал довольство, которое медленно, но верно растекалось где-то в глубине собственного нутра. Экскурсия по Лимбу не затянулась, так как я не желал останавливаться надолго, показывая лишь самое интересное или значимое. Дворец, суд, распределение душ, укрепление, армию демонов. Теперь к переходу между мирами, а там и Шинделаври. Получается, что только в одном лимбе присутствуют сотни тысяч всевозможных демонов. В голосе Клементины было столько удивления и какой-то скрытой нотки страха. Нет, возбуждение, тоже мимо. Я пока не мог определить это чувство, но мне нравилось, как оно звучало в этой ее фразе. Душа девушки, находящаяся в моем хранилище, дрогнула и будто бы потеплела. Сложилось ощущение, что она стала сильнее. Почему, как, низкоуровневых, делано отмахнулся я, сосредоточившись на спутнице. Высших из них процентов 10, не больше. Еще около 30%, средние, остальные, низшие. Ах да, и существа, не относящиеся к демонам, типа гарпии или минотавров. Правда, у них разброс силы плюс-минус такой же. И слабейший демон, мейн, по сути, равен вооруженному и тренированному стражнику, заинтересовалась Клементина. Среднему стражнику города, задумался я, ибо бывают как более, так и менее сильные. Длинный язычок вырвался у нее изо рта, облизнув губы в уже знакомой мне манере. И тут меня осенило. Клементина живая. Она, мать ее, живая. Она, настоящий человек со своими чувствами, эмоциями, желаниями и всем прочим. Не по-другому. Они, безусловно, также являются живыми и мыслящими созданиями. Даже Эркус, хоть и имеет весьма извращенную форму жизни, но у них пока еще нет такой самостоятельности и, скажем так, некоего стержня личности. Потому что этим стержнем выступал я. То ли Купер все так настроил, не удивлюсь, если он редактировал даже личных нипов своих сагильдийцев, то ли эта функция была у них по умолчанию. Все же изначально эти существа были программным кодом, а не живыми личностями. Быть может, перенос повлиял на них совершенно не так, как на игроков. Так или иначе, непом либо требовалось время, чтобы полноценно раскрыть себя, либо это и был конечный этап их развития. И то, и другое состояние имело как плюсы, так и минусы, но на данный момент это не важно. Главное, мое осознание свершившегося. Верно, они другие. Даже когда я приказывал отбросить чинопочитание и говорить по-нормальному, надолго их не хватало. Ощущение, что это желание прислуживать высшим, игрокам, просто сломало их личности. Казалось, что именно вокруг этого чувства построены все их характеры и особенности. И опять-таки, подобное идеально подходило мне, как правителю. Каждый желал бы иметь таких слуг, но жить в окружении добровольных рабов не всегда оказывается приятно, даже если в будущем они исправятся и станут более естественны. Иногда хочется настоящего общения, живого. Пример идет рядом со мной. Девушка, поведавшая мне часть своей истории. Еще часть я получил из нашего текущего разговора, отчего сумел сделать парочку простых выводов. Клементина, жестокая садистка, которая резала невинных, предавала своих, убивала в спину, обманывала, грабила. Мелочи, которые не стоят даже упоминания, если взять кого-то из моих демонов-лордов. И все же, мне безумно нравилось наше общение. Естественное и настоящее общение, где я не ощущал ее желания преклонить колени, называть меня повелителем, повторять, словно попугай, что мои слова – вершина гениальности, и все в таком духе. Когда у меня был подобный разговор в последний раз, с Орионом, с Тарнарином, с Нимрадиль, все не то и не так, потому что не то и не так, но кроме настоящего диалога на равных, Клементина прекрасно осознавала, что я на порядке сильнее, а также владею ее душой, но не видя негативной реакции, продолжала говорить так, как принялась изначально. Я получил возможность показать постороннему человеку то, что представляла из себя моя, именно моя, гильдия. И этот человек не морщил нос, называя меня отбитым извращенцем, не корчился от страха, представляя всю демоническую мощь, которая здесь собралась. Клементина испытывала жадный интерес, желая приобщиться к тому, за что продала свою душу. Мы постепенно опускались на другие этажи. Стражи, демоны-лорды, достопримечательности, пыточные, куда меня все-таки уговорили заглянуть. Что может быть лучше на первом свидании? Ахаха, а зачем ты все это ей показываешь? Прозвучал у меня в голове голос рационализма. Ну давай, выдай адекватный довод. Да нет его, мысленно хмыкнул я. Никакого аргумента, кроме желания выпендриться и собственно все. Окончание должно пройти в нашем крыле, категорично заявила дьявольская суть. Грешница обязана отдать не только душу, но и тело. Предложение, которое я поддержу. Не зря ведь даже мысленно называл прогулку свиданием, взгляд вновь оббежал коротковолосую блондинку. Отчего-то возникло ощущение легкого волнения, словно бы мои наложницы были куклами, обычными секс-куклами, которых я, по примеру некоторых свихнувшихся придурков, садил рядом с собой, с которыми разговаривал, изображая, что они живые, с которыми смотрел телек и накрывал на стол. А тут, каким-то мистическим чудом, в мои сети угодила настоящая девушка, и теперь я, при общении с ней, нет-нет, да ощущал смятение, словно возникал вопрос, что сказать теперь, но слова находились, а периодически мои шутки, с ними старался не перебарщивать, звучали даже в тему, все развитые чувства будто бы кричали, ты идешь по верному пути, о, да я стараюсь, причем дьявольская суть давала очень четкий сигнал, что чувства взаимны, но при этом, издевательски посмеиваясь, добавляла, что если бы я выступал не в качестве всесильного владыки демонических когорт, не находился бы в этом, чего греха таить, шикарном аватаре, не имел за спиной целый мир, не владел ее душой, и отключил ауру шепот порока, то все могло бы пойти иначе. Еще ты спас ее, не забывай, дополнил рационализм. Женщинам очень нравится, когда кто-то решает их проблемы, даже если они сами в состоянии справиться с ними. При этом они могут схитрить, изобразив, что восприняли подобное как данность, но на самом деле это не так. В твоем случае речи вовсе о спасении жизни. Не только женщинам нравится, когда решают их проблемы, мысленно хмыкнул я, но все равно кивнул. Все верно, будь здесь настоящий я, то тогда, стоп, а что можно считать настоящим мной? Итана Эйзенхауэра, а может Константина Сафронова? Вот только нельзя забывать, что ни в первом, ни во втором мире не могло произойти такой ситуации, какая случилась здесь и сейчас. Как работает эта машина? Клементина вырвала меня из мыслей, указав на нечто, напоминающее дыбу, только усложненную в пару раз. Бросив взгляд на инкуба палача, я моментально сподвиг его начать детальный и подробный рассказ, по мере которого девушка начала все больше краснеть и тяжело дышать. Детали процесса, особенно когда по приказу инкуба ему притащили жертву, пришлись по нраву и моей демонической сути. Пусть я и осознавал, что это нихера не нормально, хотя за последнее время я начал привыкать к подобному диссонансу, да, верно, именно ему, привыкать, потому что по-другому и быть не могло. Это напоминало появление новой привычки, которую нужно просто держать в узде, вот и все. И пока я испытываю эстетическое наслаждение от уже устоявшихся процессов, то не считаю подобное слишком уж плохим. Главное, не начать потакать им, приказывая мучить и пытать просто так, для моего услаждения. Вот это уже перебор, верно. Пока все хорошо. Это как прийти на боксерский турнир и наблюдать за насилием на ринге. За жесткой схваткой, когда люди избивают друг друга на потеху толпе. Почему-то современное общество весьма поощряет подобное, но при этом осуждает аналогичную драку где-то в переулках, когда люди таким же образом доводят себя до инвалидности или даже смерти. Почему так? Опять же, неважно. Ныне я, на пару с Клементиной, получал эстетическое удовольствие от процесса колесования какого-то бедолаги, находящегося в облике не до конца очищенной души. Рамки. Все дело в рамках. К тому же, зачем бороться с тем, что приносит удовольствие? Тем более, что причина отказа от этого удовольствия кроется в морали. Морали. Той самой морали, которая в моем прошлом мире разрешает избивать друг друга на ринге, но почему-то запрещает в другом месте. Той морали, которая позволяет забивать людей камнями за колдовство, хотя в мире отсутствует магия. Морали, что дозволяла крестовые походы, одобряла чудовищной жестокости эксперименты и куда более страшные пытки. Что поделать, если мораль менялась с каждым поколением? Полагаться на нее попросту глупо. Нужно смотреть шире и глубже, видеть суть за навеянными вещами. Тем более, что при нужде любые травмы легко вылечить чарами, зато подобные наказания отлично поднимают дисциплину, выдал внутренний голос. Так-то верно. Несмотря на то, что 9 кругов являются вотчиной безумных демонов хаоса, все приведено к определенному и четко выраженному порядку. Никакой анархии, никакого инакомыслия. Все действуют, как один. И какая-то часть подобного положения дел поддерживается такими вот наказаниями. Хех, все-таки они не только для душ предназначены. Понравилось? Слабо улыбнулся я, коснувшись плеча девушки. На меня посмотрели мечтательно затуманенные глаза. Пора было действовать. Я не собирался тратить время там, где все уже было ясно. Телепорт привел нас в мое, ныне совершенно пустое крыло. Еще когда мы с Клементиной гуляли по 9 кругам, я через сообщение приказал наложницам очистить помещение. Ха, похоже, уже тогда я осознавал, чем все это должно будет закончиться. Забавно, что новенькая не выделялась столь же божественной красотой, как те, кто был здесь раньше. Нет, Клементина очень даже ничего, особенно для реального мира. Но в том-то и дело, в гильдии присутствовали те, кто представлял собой графический шедевр без единого изъяна, который потом еще и ожил. Я не могу представить никого, кто сравнился бы красотой с моими наложницами, Малканте, Рассвейсой или Гизарией. Слишком красивы, нереально красивы. Может, в этом и причина, я чувствовал некую фальшь, то самое ощущение кукол, к этому еще и поведение добавлялось. Откровенного раболепия не было, но это навязчивость, когда девушки сами вешались на тебя. Странно, непонятно. Да, звучит как адекватная причина, почему мой выбор между троицей божественных красоток и одной единственной естественной и живой девушкой устремился именно к последней. С Клементиной я ощущал себя иначе, как-то более знакомо и правильно, что ли. К тому же, присутствовало именно что общение и желание добиться, а не приказать. После телепорта блондинка сразу оказалась брошена на кровать. Девушка широко улыбнулась, а потом начала быстрыми движениями снимать с себя защитное снаряжение и одежду. Я заменил свою броню на разукрашенный потоками огня халат, шагнул ближе, завладев ее подбородком и аккуратно поднял женскую голову. Она любит пожестче, появилась в голове полная уверенности мысль. Вот только пожестче в моем исполнении убьет ее на месте. Значит, придется постараться. Отчего-то это лишь добавило некой изюминки к предстоящему процессу. Ладонь, удерживающая ее подбородок, обхватила тонкую шею и слегка сжала. Я ощутил крепкие для человека мышцы, которые заходили под кожей. Клементина с хрипом вдохнула воздуха, после чего я чуть-чуть увеличил силу сжатия, заставив ее широко открыть глаза и рот. Поцелуй. Резкие, судорожные движения языком. Попытки укусить с ее стороны. Но при всем этом руки блондинки продолжали сбрасывать остатки одежды. Отпустив шею, легким толчком заставил златовласку принять лежачее, а не сидячее положение. Теперь на широкой кровати полноценно покоилась абсолютно голая улыбчивая бестия. Дарованная регенерация заживила различные мелкие ранки, типа потрескавшихся губ, но вот старые шрамы имели место быть. Я заметил звездообразную отметину на правом боку, след наконечника копья или стрелы. Нет, точно копье, так как для стрелы шрам слишком большой. Возле плеча была резаная и потом зашитая рана, оставившая светлую, выделяющуюся на коже отметку. А вот возле ключиц точно видны следы чьих-то нечеловеческих зубов. Все это отмечалось мною мимоходом. Я осматривал свой трофей, больше концентрируясь на светлом пушке ниже пояса, на котором уже поблескивала влага, а также упругой груди со стоячими сосками. Откуда-то изнутра послышалось рычание собственника. Еще бы, я помог Клементине выпутаться из очень неприятной ситуации, а потому имел полное право владеть ею. Кроме того, после той помощи, мы заключили договор, так что ее душа в моей абсолютной власти. Душа и тело, едва уловимо проговорил я, сбросив халат и подавшись вперед, нависнув над весьма темной личностью, скрывающейся за внешностью светловолосой девушки. Влажное проникновение и тихий, едва уловимый стон. Узость и огонь, будто бы представителем преисподней была она, а не я. Дерганные движения, ногти, впившиеся в мою спину, пока ноги блондинки обхватили меня в крепкий захват. Сильные толчки, перекаты, смена поз. Касания оставляли царапины и синяки. Захваты грубо выворачивали запястья, а после укусов кожа расцветала красными отметками. Стоны служили ориентиром, позволяя настроить инструмент, узнать наиболее чувствительные места. Регенерация и потрясающая выносливость позволили нам полноценно предаваться процессу, не отвлекаясь ни на что. Чувство голода было утолено мною лишь 2 часа спустя, за время которых вымотанная блондинка могла лишь устало дышать, находя силы с трудом двигать конечностями. «Ноги не держат», — выдала она. «Дрожат суки». Клементина гортанно расхохоталась, отчего ее влажная от пота грудь закачалась вверх-вниз. «О, 6, кажется, ниже падать уже некуда». Я продала душу, а потом отдалась повелителю ада. Голос ее, однако, звучал довольным до нельзя, словно только что выиграла в лотерею или получила огромное наследство от неизвестного почившего родственника. «Скажи еще, что тебе не понравилось», — хмыкнул я. «Регенерация восстановит тебя в самое ближайшее время, после чего, повторим, прервала она меня, чего опять же не случалось уже очень давно. Займемся твоими сведениями», — улыбнулся в ответ. «Но потом можно и повторить, только не раньше, чем начнется полноценное обучение выбранных демонов для внедрения в гильдии авантюристов на территории Реэстиза и империи Бахарут. Кстати, а в теократии нет авантюристов», — отрезала блондинка, пошевелив ножкой. «Кардиналы отказались от них. Атавизм. Сильные личности сразу переходят в армию, где профессионально обучаются под присмотром наставников. Это куда выгоднее, чем быть брошенным в группу наемников, надеясь отточить способности в бою, сразу сражаясь против монстров. ПФФ не зря среди их братьев такой процент потерь, а ведь встречаются весьма перспективные люди, но умирают по глупости и неумелости». Обхватив ее ногу, я почувствовал гладкую кожу и легкую испарину. Палец прошелся от голени до бедра, отчего девушка захохотала, попытавшись выдернуть конечность. «Ну уж нет, у меня слишком хорошее настроение, чтобы отказываться от новой игры. Главное, чтобы не переросло в еще один раунд, все-таки делами и правда надо заниматься. Щекотно же», — воскликнула она, поправляя волосы, чьи влажные пряди начали лезть ей в глаза. «И ты говорил, что продолжение будет после». Я прервал ее, резко подняв руку. «И не просто так. Сообщение. Босс, у меня новости», — раздался голос Тарнарина. «Не знаю, хорошие или плохие, но ты был прав. Мы здесь не единственные игроки». Спустя 5 минут тролль уже торчал в моем крыле. Быстро одевшаяся Клементина тихо ворчала, в спешке натянула рубашку обратной стороной, отчего пуговицы торчали внутрь. Однако отлучаться в соседнюю комнату, дабы нормально переодеться, она не стремилась. Здесь было интереснее. А еще, несмотря на регенерацию, у нее продолжали подрагивать ноги, так что имелся не иллюзорный шанс навернуться на половине пути. Я, впрочем, не обращал на нее внимания, как и сам Тарнарин, лишь быстро покосившийся на девушку и, очевидно, посчитавший ее одной из представительниц гильдии. В каком-то роде он был прав. Никуда ей теперь не деться. «Я уже сообщил обо всем Ориону и ним», — быстро объяснял тролль. «Первый сказал, что раз нас не осаждают прямо сейчас, то он может закончить с гномами и прийти позже. Вторая, что ты запретил ей телепортироваться». «Верно, я стоял в привычной полной броне. Чары очищения, которые я набросил на себя, а потом и Клементину, дали эффект свежести, словно после долгого тщательного душа с добавлением мяты. Ощущение, что кожу аж отскоблили и теперь она скрипела, как старая дверь. Моя ладонь удерживалась за переносицу, периодически опускаясь на глаза. В груди копошилось волнение. Игроки, уже, как, почему так быстро? А вот с Валрентаром и Вандервард связаться не вышло, продолжил Тарнарин. Причем не как раньше, дескать, заняты, а прям вообще-вообще. В смысле, нахмурился я. Что значит вообще-вообще? Попробуй, хмыкнул он, скрестив руки на груди. Закрыв глаза, я использовал сообщение. Вообще, глаза можно было не закрывать, но тролль говорил о каких-то проблемах, а с закрытыми глазами мне подсознательно казалось, что сосредоточиться будет проще. Дурацкая привычка. Попытавшись связаться с боевым минотавром, я будто бы столкнулся со стеной. Очень необычные ощущения. Я чувствовал Валринтера, его образ висел в моем сознании, но чары будто бы не видели его. Серый, несуществующий, нехорошие предчувствия добавились к волнению в груди. Я тут же изменил полярность вызова, попробовав связаться с ногой. Вандервард. Ощущение было похожим, но чуточку иным. Змеюка словно находилась под стеклом. Она была рядом, ближе Минотавра, но точно такой же недоступной. Что за херня? Может, на сообщение можно поставить какой-то блок, но стали бы они поступать столь опрометчиво, еще и сразу двое. Не к добру, проворчал я, Торн, и бросил взгляд на тролля, вызывая Риона и Ним. Скажи, что срочное дело не терпит отлагательств. Ага, видя мой настрой, тролль воздержался от шуток, а лишь нервно потер ладонь о ладонь, а потом замолчал, видимо сосредоточившись на связи. Я, тем временем, вновь попытался пробить лбом стену. Никак, ни первый, ни вторая, никак. В голове возникла идея, которую я тут же реализовал. Кольцо управления гильдией, которое позволяло получить дистанционный контроль без нужды усаживаться на трон. Быстро заменив на него одну из своих цацик, я моментально подключился к системе управления. Сознание словно бы вплыло в огромный воображаемый дворец. Я ощутил, что могу двинуться в любую из сотен сторон, зайти в каждую из тысяч комнат, которые давали мне доступ к тем или иным инструментам. Хочешь получить новых демонов? Пожалуйста, трать золото и сумеешь из ничего создать целую кучу разных тварей. Чем сильнее, тем дороже. Или надумал перестроить этажи? Без проблем. Опять же, за деньги. А запас золота у меня хоть и был огромен, но бездумная его трата означала быстро опустошить казну. Ценники тут запредельные. Каждый сраный чих требовал тысячи и тысячи. Даже статус Купера не мог ничего изменить. Эта механика была вшита в саму систему, так что админ ты или нет, не играла никакой роли. Ну да не важно, ведь Джек все равно обошел ее, рисуя себе деньги. Поиграть с системами гильдии я бы мог, как минимум осмотреться, если бы желал. Но я не желал, вообще здесь не за этим. Нужен список членов 9 кругов. Ага, вот он, вплыв в новую комнату. Я заметил образы десятков игроков. Они были поделены на две части. Слева разместились те, кто не перенесся. Они выглядели как застывшие статуи, представляя собой фон. То есть с ними нельзя было взаимодействовать вообще никак. В то время как справа находились активные игроки, те, которые перенеслись. Среди них четверо являли из себя живых существ с минимальной анимацией и полной цветовой палитрой. Я, Торнарин, Орион и Немрадиль. А вот еще двое. Валрентар отображался застывшей серой статуей, чем-то похожей на те, которые стояли слева. Правда, в отличие от них, Минотавр не создавал эффект столь глобальной невозможности взаимодействия. Он не ощущался фоном. С ним можно было что-то сделать. Что? Ткнувшись в быка, я сразу же осознал, что игрок мертв. Кто-то убил его, сотку. И не какого-то там ремесленника, мага поддержки или стеклянную пушку. Нет, это был Минотавр-берсерк, обладающий колоссальным запасом здоровья и топовой экипировкой. Дрожь охватила меня. Перед глазами возникли кадры войны на уничтожение. Бойни. Всех против всех. Кровавое безумие и потоки высокоранговой магии. Смерть, смерть и еще раз смерть. Уничтожение мира. Миллиарды жертв. От такого даже дьявольская суть, склонная к насилию, не испытывала никакого удовольствия. Однако страх очень быстро отступил, сменившись гневом. Кто посмел? Да, Валрентар являлся гребаным уродом, который решил послать меня и гильдию, но он был моим гребаным уродом. И я знал, что при необходимости Минотавр бы прискакал на своих копытах, защищая 9 кругов. Знал это на все 100%. С трудом подавив желание бешено заорать, а потом начать крушить, я повернулся в сторону Вандервард. Нога шевелилась, но представляла собой медленно выцветающую тень. Казалось, с каждой секундой бесформенная фигура становилась чуточку более нематериальной. Коснувшись ее, у меня возникло понимание. Она не состоит в гильдии. Вандервард покинула 9 кругов. Подавленный гнев мгновенно обратился удивлением, которое быстро переросло в шок. Я открыл глаза, застыв с распахнутым ртом. К этому времени дверь крыла как раз открылась и внутрь зашла ожидаемая парочка, убийца и эльфийка. Орион профессионально огляделся, заметив на помятой постели встрепанную блондинку. Его губ коснулась мимолетная улыбка, но потом взор сосредоточился на нас. И если Торнарин, с кем он уже общался, был осмотрен мимоходом, то на мне он остановился с такой резкостью, будто бы споткнулся на лестнице и кубарем полетел вниз. Похоже, мой вид сильно зацепил ассасина, у которого даже замедлился шаг. Немрадиль как будто бы не заметила этого. Может и правда не заметила, она зашла в мое крыло с интересом осматриваясь, ведь ни разу здесь не была, но почти сразу улыбнулась и направилась в мою сторону. «Привет», звонкий голос, а потом тонкая ладошка на плече. «Мор», теперь во взгляде читался вопрос. «Привет», тихо произнес я, выдав кривоватую улыбку. С трудом справившись с эмоциями, я сосредоточился на соратниках. «Я телепортировалась в своей ванной комнате», — призналась эльфийка. «По-хорошему, хотелось бы вернуться обратно как можно быстрее. Если, конечно», — она хмыкнула, — «мы все еще планируем держать факт мгновенных порталов на любые расстояния в тайне». Немрадиль не заметила тихо сидящую Клементину, которая с интересом изучала новых игроков. Впрочем, блондинка резко стала значить прискорбно мало. Все мое внимание было переведено на куда более серьезные и опасные события. А я сбежал с праздника в нашу честь, который организовал Регенский совет гномов, флегматично заметил Орион, уперев руки в бока. Не очень, конечно, выглядело, даже когда я сообщил о срочном вызове главы, и вопросительно на меня уставился. «Вандервард и Валрентар», — произнес я, а потом ощутил, как слова будто бы встали поперек горла. Было понятно одно, что-то случилось. Эти люди с агильдийцей, я не успел к ним привязаться и, по сути, не ощущал никакого родства. Я не переживал и не волновался за них. По мне, что умри они, что пропади и растворись где-то на землях нового мира, плевать. Меня поразил тот факт, что их сумели тайно и скрыто победить или обмануть. И именно в этот момент Тарнарин столкнулся с другим игроком. Совпадение. Хер там плавал. Похоже, его тоже хотели слить, но тролль умудрился выйти сухим из воды, причем сам этого не понял. Что поделать, он туповат. Я рассказал им о случившемся, отчего вся троица приняла точно такой же, как у меня ранее, вид. «Погиб», — удивленно проговорил ассасин. «Он же, сотка, он же нарубал драконов, словно колбасу. Его сила в битве один на один немногим уступала тебе, Мор, а ты, так-то, без единой царапины убил Суверия, синего небесного лорда дракона, чья дикая магия испепелила треть демонической орды. Вандер никогда не ушла бы», — прошептала Немрадиль. Эльфийка обняла себя тонкими руками и села прямо там, где стояла. Мы хорошо общались с ней, даже вне гильдии, хоть и не встречались вживую. Она, я знаю ее, и личность изменилась, конечно, но не так, вот, и игрок», — выдал Тарнарин. «Этот паладин, Роланд Светоносный, он же придурок». Рассказ тролля про встречу и общение показался забавным, хотя всем сейчас было не до смеха. К тому же, Тарнарин совершенно не представлял, есть у этого паладина гильдия или нет. Единственное, что он узнал, так это факт принадлежности Роланда к авантюристам Ирантиля. «Допросить главу гильдии», — тут же выдал я, — «направить в город шпионов». «Стоп-стоп», — ассасин выставил руки ладонями вперед, — «он игрок сотого уровня, следовательно, легко может заметить низкоуровневых разведчиков. Он же паладин», — удивилась Немрадиль, — «был бы следопытом, еще куда ни шло, а мы знаем, какие у него предметы». Невесело улыбнулся Орион. «То-то же, убийца был прав, никто из нас не мог дать гарантии, что этот гребаный Роланд не заметит слежку или не обладает какими-то уникальными артефактами, которые помогут ему в этом. И не забывайте», — продолжил ассасин, — «если у него гильдия, то эти суки могут иметь у себя профессиональных высокоуровневых шпионов. Выходит, идти придется тебе», — поморщился я. «Кроме тебя, могу я», — к огромному удивлению всех присутствующих заявила Клементина. Когда на ней соединились все взгляды, блондинка улыбнулась и облизнула губы. «Как понимаю, вы как-то отслеживаете своих, верно? Имею в виду богоподобных личностей, ведь», — девушка забавно поводила носом, — «я буквально ощущаю, что каждый из вас неимоверно силен». Какое-то, ее ладонь опустилась на упругую, проверено, грудь, интуитивное понимание. Выгнув бровь, я без слов попросил ее перейти ближе к теме. «Точно», — оскалилась она, — «суть в том, что я не имею к вам никакого отношения, кроме заключения контракта на душу». Ладонь, все еще находящаяся на груди, скомкала вывернутую рубашку. «К тому же, я бывала в Ирантиле и многих там знаю. Кроме того», — тут она откровенно хохотнула, — «меня до сих пор ожидают представители Зуранона, которые собрались провести в городе обряд поднятия нежити и полную его зачистку. Я могу воспользоваться их ресурсами, чтобы узнать всю нужную вам информацию, как про Плутона Айнзека, главу гильдии авантюристов Ирантиля, так и про интересующего вас паладина. Если он изображает обычного авантюриста, то не будет против диалога или кружки пива в таверне». После секундной паузы Клементина пожала плечами. «В любом случае, насколько я знаю, сейчас в Ирантиле нет никого опасного или даже серьезного, иначе лысого придурка Каджита с его тупорылыми учениками давно бы повязали. Выходит, никаких рисков для меня там не будет, отчего смогу поучаствовать во всех задачах, не вызвав подозрения ни у ваших игроков, ни у местных. У ваших, потому что они не воспримут меня всерьез, а у местных, потому что буду действовать под прикрытием Зуранона. К тому же, даже до усиления я превосходила их всех. Теперь же и подавно. Ты притащил в гильдию девчонку из нового мира, взглянул на меня Торнарин, лишь сейчас в должной мере осознав суть прозвучавших слов. Мужик, и вытянул руку. Нехотя я дал ему 5. Звучит как что-то стоящее, хотя надо бы составить план, кивнул я Клементине. Однако Рион тоже пойдет, тем не менее, взглянул я на убийцу. Не потому, что не доверял своей новоявленной любовнице, отдав душу, она уже не может пойти против моей воли, а потому, что имелся риск радикальных действий возможной гильдии игроков. Что делать, если Клементина просто исчезнет? Конечно, душа останется у меня, а потому есть возможность узнать все подробности случившегося, но что если ее убьют столь быстро, что она ничего не заметит? Прикрытие однозначно будет нужно. Твои навыки скрытности лучшие. Даже если у противника найдется профессиональная ищейка, ты имеешь все шансы ее обмануть. Погодите, вперед выступила Немрадиль, а давайте для начала воскресим Валринтера. Что если он расскажет нам что-то такое, что изменит все? Идея стоящая, если не тот факт, что бычара тут же бросится мстить. Ассасин закатил глаза. Тупой сукин сын. Воскресим, кивнул я. Кстати, и обернулся к Клементине. Равнины Кац, что о них скажешь? Родина Зуранона, блондинка с ухмылкой скрестила переставшие подрагивать ноги, по-прежнему сидя на кровати. Никто не знает, что там, только то, что равнины полны нежити, причем сильной. Рыцари смерти, лечи. Кто-то говорил, что видел там корабль-призрак. Мусор, буркнул Торнарин. Это Валринтару на один зуб. Нежить сидит довольно мирно, так что никто не желает жертвовать жизнями тысяч профессиональных солдат ради их глобальной зачистки, продолжила Клементина. Да и не хватит обычных вояк, здесь нужна элита уровня адамантовых авантюристов, но даже тогда нет гарантии на успех. Поэтому равнины остаются загадкой. Скажи, немного подумав, вновь обратился я к своей любовнице, этот Зуранон сумел бы победить лорда дракона? Клементина задумалась, скорчив забавную рожицу. Вряд ли, честно призналась она. Если бы они владели такой силой, то не прятались бы по норам, а захватили себе какую-то страну, как вы или как ранее поступили драконы со своим союзом Агрант, что и требовалось доказать, кивнул Орион. Нежить не могла убить Валринтера, тем более так, чтобы он не сбежал, если бы запахло жареным. Значит, его глаза по очереди оглядели всех нас, это игроки. А Вандервард? Спросила Немрадиль. Это игроки заставили ее покинуть нашу гильдию. Как? Недоуменно развел я руками. Угрозами? Смешно. Она ведь была в теократии. Ассасин повернулся к Клементине. Ты что-то знаешь об этой стране? Девушка негромко рассмеялась.